быть добрее к Неду», — проговорила Генри. «Он милый юноша, и, я уверена, станет мне хорошим другом». «Я подобрею к Неду, как только он найдет себе возлюбленную». Генри промолчала, она была рада этой ревности. Они умиротворенно молчали, пока экипаж вез их к Гросвенор-сквер. Наконец они остановились. «Как жаль, что мне нужно идти», — с тоской в голосе произнесла Генри. «Я хотела бы навсегда остаться в этом экипаже». Данфорд соскочил на землю и, обняв ее за талию, помог спрыгнуть. Он задержал свое объятие чуть дольше, чем это было необходимо. «Мне тоже, Генри, но ведь у нас с тобой вся жизнь впереди». Он припал губами к ее руке и проводил ее взглядом. Девушка поднялась по лестнице и вошла в дом. Генри на несколько секунд остановилась в фойе, пытаясь осмыслить все, что произошло за этот час. Как сильно изменилась ее жизнь за столь короткое время. «У нас с тобой вся жизнь впереди». Что Данфорд хотел этим сказать? Он хотел жениться на ней? Она приложила руку к своим губам. «Боже милостивый, Генри, где же ты была?» Она подняла глаза. Нед быстро направлялся к ней. Генри молча смотрела на него, все еще держа руку у рта. Нед был обеспокоен. Ее волосы были растрепаны, и, казалось, она потеряла дар речи. «Что произошло?» — строго спросил он. «Что он с тобою сделал?» «У нас с тобой вся жизнь впереди. Кажется...» Она нахмурилась и слегка наклонила голову на бок. У нее потемнело в глазах. Она ничего не видела в холле и даже не могла бы даже узнать человека, стоящего перед ней, не взглянув на него еще раз. «Кажется...» «Что, Генри? Что?» «Кажется, я только что обручилась». «Тебе кажется, что ты обручилась?» «У нас с тобой вся жизнь впереди». «Да, мне так кажется». Глава 17. «И что же ты сделал?» — спросила Белл с долей сарказма. «Спросил у себя разрешение жениться на ней?» Данфорд улыбнулся. «Ты угадала». «Знаешь, это как в плохом романе. Опекун женится на своей подопечной. Не могу поверить, что это произошло с тобой». Данфорд ни на секунду не сомневался, что Белл сама проявила большую активность, чтобы все кончилось именно так. «Неужели?» «Вообще-то могу. Она тебе очень подходит». «Я знаю». «И как ты сделал ей предложение? Наверное, это было очень романтично». «Честно говоря, я еще не сделал ей предложение». «В таком случае, не слишком ли ты поспешил?» «Попросив Эшберна пригласить нас в Вестенберти?» «Вовсе нет. Иначе я не смогу остаться с ней наедине». «Вы даже не помолвлены. Формально ты не имеешь никакого права оставаться с ней наедине». Данфорд самоуверенно улыбнулся. «Она согласится». «Поделом будет тебе, если она откажет», — раздраженно проворчала Белл. «Она не откажет». Белл вздохнула. «Наверное, ты прав. Как бы мне не хотелось получить особое разрешение и жениться на следующей же неделе, придется поступить, как все, какое-то время подождать. Уже одно то, что я ее опекун, послужит поводом для кривотолков в высшем свете, а мне очень бы хотелось избежать пересудов о ней. Если свадьба будет поспешной, кто-нибудь наверняка пронюхает, что мы пробыли в Корнуолле больше недели наедине. Раньше тебе